Глава 14. Женя поёрзал. На него смотрели все собравшиеся, и ему явно было неуютно. Он бросил быстрый взгляд на меня. «Что, Женечка?» — приторным голоском поинтересовалась Катя. «Стыдно? А надо было думать, прежде чем ложиться в постель с девушкой друга». Света, Анна и Наталья одновременно вздернули брови. Их мужчины синхронно приоткрыли рты. Остальные даже не удивились, видимо, были в курсе ситуации. «Она сама легла», — нахмурился Женя. «Она сама?» — радостно повторила Екатерина. «Как это по-мужски? Свалить всю ответственность на девушку. Аврора, ты держись за него, с таким не пропадешь. Это ж настоящий мужик. Тех из вас, кто не в курсе истории, я поздравляю. Вы пропустили много интересного. Женя, расскажешь своей даме и этим чудесным людям свою версию? Или предоставишь мне слово?» «Сам расскажу», — поморщился Евгений. «Я своей вины не отрицаю, только я не помню ни черта. Каюсь, был пьян в дрова». «Только почему-то для мужчин это оправдание, а для женщин — отягчающее обстоятельство», — вставила Катя. «Я не оправдываюсь, это просто факт», — поправил Женя. «Ты сама все видела, там и рассказывать нечего. Но для тех, кто не в курсе, дело было после новогодних». Евгений работал с конца декабря без выходных. Ежегодный праздничный наплыв посетителей в кафе и рестораны не был чем-то удивительным или неприятным. Скорее наоборот, рост выручки радовал. Но усталость копилась, разумеется. Так что, когда Тимоха написал в середине января, что собирается на пару дней снять домик с баней и пригласил бывших одноклассников в гости, Женя не раздумывал ни минуты. Хотя, в отличие от остальных, он был без пары, его это совершенно не беспокоило. Катюху он знал со школы, а Лиза, которая появилась в компании сравнительно недавно, вызывала исключительно положительные эмоции. Она не была красоткой в широком понимании этого слова. Совершенно обыкновенные черты лица, ничем не выдающаяся фигура. Словом, в статике мышь серая, типичная, под вид никакая. Но при общении впечатление менялось полностью. Она умела привлекать и удерживать внимание любого количества человек в компании. Ее энергия била через край, и вся она была настолько позитивной и светлой, что хотелось слушать ее, не перебивая. Елизавета была эрудированной, начитанной, но без пафоса. Могла поддержать разговоры на любую тему, имела собственное мнение, не лезла за словом в карман, но при этом не давила интеллектом и не заставляла окружающих чувствовать себя никчемными идиотами. Даже наоборот, она проявляла такой живой интерес к людям, что при общении с ней у всех подскакивал дофамин до предела. Бывают люди, которых называют душой компании. Лиза была и душой, и сердцем. Удивительная девушка, исключительная. И Тим даже по секрету поделился с Женей планами на будущее. «Какой смысл тянуть? Сделаю ей предложение. Только повод надо красивый, девочки любят романтику. Как думаешь, на 14 февраля норм? Или лучше на 8 марта?» «Лучше на 14-е», — кивнул Женя. «8 марта — это не совсем про романтику. А вот Валентинов день — то, что надо. У меня каждый год десяток предложений делают посетители. То в шампанское колечко просят подложить, то в десерт засунуть. В десерт, кстати, не рекомендую. Всякие случаи бывают». «Шампанское лучше?» — задумался Тим. «Лучше в коробочке и на колено. Это в кино все красиво, а в жизни перебор. Но место для ужина надо выбрать особенное. Ресторан — это банально. Хотя, опять же, классика». Тимофей пообещал подумать над деталями. Домик, который Тим арендовал, оказался сравнительно небольшим. Всего две спальни на втором этаже. На первом расположилась просторная гостиная, а за лестницей небольшая комнатка, которую и спальней-то сложно было назвать. Кровать там, конечно, была, но даже не двуспальная, а какая-то полуторка. «О, вот это специально для меня местечко», — расхохотался Женя. «Вот зараза», — расстроился Тим. «На картинке выглядело получше. Мне их менеджер сказал, что три спальни, все пучком». «Так все и пучком», — успокоил его Женя. «Куда мне больше?» «Все равно», — уперся Тим. «А если бы ты не один был? Короче, пипец ребяткам. Грохну им сайт, если бабки не вернут». «Забей», — попросил Женя. «Нормальная спальня. На две ночи и вовсе шикарная. Помнишь, как мы иногда с ребятами на хатах собирались? Спали кто под столом, кто на сдвинутых табуретках, и никто не умер». Веселье пошло своим чередом. Баня оказалась жаркой, караоке громким, а еда, за которую отвечал как раз Женя, вкусной. А вот напитки, которые привезли Катя с Володей, немного подвели. Точнее, и их количество и качество оказалось на высоте. Вот только ассортимент был такой, что попробовать захотелось буквально все и сразу. Женя еще с утра почувствовал себя не очень хорошо, где-то подхватил инфекцию. В горле слегка першило, иногда закладывало нос. Ничего критичного, но неприятно. Поэтому он усиленно грелся в парилке и добавлял горячительного, чтобы не оставить простуде никаких шансов. Естественно, он перестарался. Уже к полуночи ноги стали спотыкаться, язык заплетаться, глаза не могли поймать фокус. Зато про горло и насморк он забыл. «О, дружище, ты совсем расклеился?» Шутливо пожурил его Тим, когда увидел, что друг даже подняться не может. «Пойдем-ка, баеньки. Народ, принесите тазик из бани». «Срочно?» — перепугалась Катя. «Пока не очень, но концепция может поменяться в любой момент». «Я в порядке», — еле выговорил Женя, вися на Тимохе. «Все-все», — успокоил его Тим. «Аккуратненько, вот сюда. Так, раздевать тебя я не буду, не обессудь. Короче, отдыхай. Если что, ори, стани, придем на помощь. А, пятек. Ребят, минералки в вип-ложу». «Да не стакан! Вот жлобье, бутылку давайте!» Уложив Женю, ребята продолжили веселье. Ничего этого Евгений уже не видел и не слышал, поэтому что именно произошло между Тимофеем и Лизой, он не знал. «Посрались они», — перебила рассказ Екатерина. «На ровном месте». «Это я слышал», — кивнул Женя. «И от вас, и от Тима. Версии немного разные были, но в целом да, поругались. Сильно. И вроде как Тим первым ушел спать наверх. И он ждал, что Лиза тоже придет, а потом они помирятся». Утром Женя проснулся от того, что в его голове разыгрался целый панк-рок-оркестр. Да и горло, которое накануне перестало якобы болеть, теперь болело с утроенной силой. И нос, конечно, заложило так, что дышать было невозможно. Прибавьте ко всему этому страшнейший сушняк и закономерную тошноту. Только все эти проблемы разом померкли, когда он увидел, что сбоку от него мирно сопит Лиза. И все бы ничего, только они оба были совершенно голыми. Шок, ужас, стыд и полное непонимание едва не добили Женю. Он медленно приподнялся на кровати, прикидывая, от чего умрет в первую очередь. Головная боль казалась первостепенной причиной. Но надо было выяснить, что произошло. Он легонько толкнул Лизу в плечо. «Эй, просыпайся». Этикет требовал сказать что-то вроде «доброе утро», но утро явно не было добрым. И не в похмелье было дело. «А?» — отозвалась Лиза и улыбнулась, увидев Женю. «Привет». Ситуация ее не пугала, не смущала и даже не удивляла. С трудом ворочая кипящими мозгами, Женя сообразил, что она прекрасно понимает, где и с кем находится. «Ты что тут делаешь?» «А ты не помнишь?» — удивилась девушка. «Ты мне полночи в любви признавался». «Чего?» — опешил Женя и содрогнулся от очередного приступа боли и мощнейшего спазма в желудке. Он бросился в крошечный санузел и закрылся там на добрых полчаса. Все то время, пока его организм мстил за неудержимый кутеж, он пытался вспомнить хоть что-нибудь. Но последнее, что он помнил, это то, как он тянется за бутылкой минералки, но она так далеко, а рука такая короткая и тяжелая. Признавался в любви? Этого не могло быть. Он отлично относился к Лизе, но абсолютно не воспринимал ее как женщину. Как доброго друга, да. Как приятную девушку, с которой можно обо всем поговорить, да. Как будущую жену лучшего друга, да. Но точно не как свою партнершу или просто любовницу. Не было у него к ней ни страсти, ни романтических чувств, ни даже легкого влечения, вот хоть тресни. И все же он допускал, что ночью в состоянии бреда... Да что там бреда? Полного неадеквата. Так вот, он мог, теоретически. Случилось нечто страшное. Настолько, что представить себе невозможно. «Лучше бы я вчера умер», — в сердцах подумал Женя. Он не представлял, что делать дальше. Определенно, сделать вид, что ничего не произошло, не получилось бы. Надо было как-то объясняться с Тимофеем. Когда он вышел из своего убежища, Лиза уже ушла. И, судя по крикам наверху, с Тимофеем она уже объяснялась. Володя с Катей сидели в гостиной с каменными лицами. В скандал они не лезли и, судя по собранным сумкам, решили побыстрее покинуть место разборок. «Привет», — поздоровался Женя. «Угу», — вяло отреагировал Володя, а Катя отвернулась. «А что тут это...» — кое-как сформулировал мысль Евгений. «Капец ты, Женечка», — выругалась Катя. «Да я не помню ничего». «Оно и понятно», — вздохнул Володя. «Ладно, мы погнали в город. Разбирайтесь сами. Машина уже прогрелась, наверное, пойду почищу. Катюш, минут через 5 выходи». Он подхватил сумки и вышел, не обернувшись. «Что тут произошло?» — рискнул еще раз уточнить Женя. «Да ничего хорошего», — пожала плечами Катя. «Ты реально ничего не помнишь? Ты ушел спать, Лиске приспичило спеть какую-то фигню, а Тимоха хотел батарейку. Она сказала, что устала от его старперских песен. Он сказал, что тоже устал от ее кискострадальческих завываний. И что-то, мол, типа того, что счастливые девушки не поют всякую муть про львиц-цариц, которые мужиков под каблук загоняют. А она ему начала предъявлять, что счастливые мужчины не поют про то, что у любви села батарейка. Ну, слово за слово, так и получил ежик по морде. Какой ежик? Не понял Женя, поморщился и сообразил. Ах, из анекдота. Угу, кивнула Катя. Короче, он спать ушел, мы тоже сразу пошли наверх. Ну, не слизкой же сопли на кулак наматывать. Тут дело такое, на какую из сторон не встань, а крайним окажешься. Лиска осталась. Мы думали, она посидит, погрустит, спать захочет и придет. Ну вот пришла, только не к Тимохе. Дура, блин, набитая. Могла бы хоть на диване тут поспать. Мстить пошла или что? Что у вас там было-то? Не помню. Снова поморщился Женя. Хоть пытай, не помню. Капец, что делать-то? Не знаю, Женек. Пожала плечами Катя. Тут, как я и говорила, принимать чью-то сторону опасно. Вы между собой разберитесь, а мы потом за вас порадуемся. А пока валить отсюда надо. Все, удачи. Она упорхнула вслед за мужем, а Женя без сил опустился на диван. Голова трещала немилосердно. Казалось, он чувствовал каждую извилину в своем мозгу. Каждый удар сердца то отдавался резкой болью в макушке, то провоцировал очередной спазм в животе. Скандал наверху продолжался, но сил вмешаться не было. Ситуация ей не требовала вмешательства. Дальше криков дело не шло. Тимофей был категорически против насилия над женщинами, так что за безопасность Лизы можно было не опасаться. А за Тимоху и вовсе переживать было странно. Посидев немного в полуобморочном состоянии, Женя тихо уполз обратно в свою спальню. Там воняло так, словно компания бомжей проводила посвящение новому члену. Евгений открыл окно, и свежий морозный воздух ворвался в маленькое помещение. Моментально стало холодно, но хотя бы тошнота слегка отступила. Женя завернулся в одеяло. Снег за окном нещадно слепил глаза. Если бы он мог, то уехал бы немедленно, но садиться за руль в таком состоянии было опасно и глупо. Да, он заслуживал наказания, по своему собственному мнению. Но не смерти в ближайшей канаве. Кому от этого теперь станет легче? Слегка проветрив, он закрыл окно и лег на кровать. Мир слегка качнулся в такт его движению, а потом уплыл. Звуки ссоры стали совсем тихими и далекими. Когда Евгений проснулся, в доме стояла невыносимая тишина. На секунду он испугался, что остался совсем один, но сразу же успокоился. Даже если это так, что может случиться? Спокойно соберется и поедет домой. А потом обязательно обсудит все с Тимохой. Голова уже почти не болела, слегка мутила, но состояние было вполне терпимое. Он снова привел себя в порядок и вышел в гостиную. Как ни странно, за огромным столом с остатками вчерашнего банкета сидел Тим. Перед ним стояла початая бутылка какой-то настойки. «Садись», — скомандовал он, увидев Женю. Тот молча сел, не зная, с чего начать разговор. «Тим, я... заткнись». Тимофей нашел какую-то пустую рюмку на столе, внимательно посмотрел в нее, дунул, потом налил вишнево-красную тягучую жидкость и подвинул к Жене. Себе тоже налил. Пить совсем не хотелось. При виде рюмки Женин желудок снова подпрыгнул к горлу. Но и отказаться было очень сложно. Вид у Тимофея был такой, словно выбора у Жени не было. Поэтому он взял предложенный напиток и собрался с силами. Не чокаясь, Тимофей опрокинул рюмку в себя, и Женя последовал его примеру. Они немного помолчали, потом Тимофей вздохнул и произнес. «Вот так». Женя ничего не ответил. Против ожидания настойка достаточно комфортно улеглась в желудке и обратно не просилась. Но сказать было нечего. Просить прощения было очень глупо. «Вот чего ей не хватало, а?» — вдруг спросил Тим. «Почему бабы такие дуры? Даже лучшие из них». «Тим, я не знаю, что сказать», — честно признался Женя. «Я понимаю, что все, что я сейчас скажу, это тупые отмазки. Но я правда ни хрена не помню. Ну, хочешь, по морде мне дай?» «Думаешь, поможет?» — усмехнулся Тим. «Не знаю», — пожал плечами Женя. «А вдруг? Попробуй, а?» «Да пошел ты!» — Тим снова наполнил рюмки. «Я же ее любил», — признался он. «Жениться хотел. Нет, ну как любил? Сейчас уже и не понимаю. Но я же все для нее делал. А она... почему с тобой? Хотя... а с кем еще? Жень, она говорит, что не было ничего. Скажи честно, было?» «Я не помню, клянусь», — помотал головой Женя и поморщился. «Я бы хотел сказать, что не было, но я понятия не имею. Я вечер-то плохо помню, не то что ночь». «Да и какая уже разница?» — перебил его Тимофей. «Было, не было. Она могла остаться в гостиной, могла подняться ко мне наверх. Но она пошла к тебе. Даже если не было сейчас, то где гарантия, что это не случится снова? И хорошо, что это выяснилось до того, как я этой мрази надел кольцо на палец. Вот ведь шкура, а! Может, еще помиритесь? Не впопад, предположил Женя. Дебил, что ли? Посмотрел на него Тим поверх очков. Потаскухи, падкие на деньги, мне не нужны. Нормальную хочу. Знаешь, такую, которая не будет мою любимую музыку называть кринжом. Словечко-то какое дебильное, кринж. В наше время были шняга и отстой. Пока она трезвая была, все ее устраивало. И музыка, и фильмы, и мои интересы. А вчера такое полезло. Оказывается, она терпела мои фильмы. Фильмы. А я идиот верил, что ей интересно. А она терпела, понимаешь? Она меня терпела. Не тебя, а фильмы, поправил Женя. И музыку. Не только. Мрачно вздохнул Тим. Под горячую руку все перечислила. Я вчера еще не совсем понял, насколько пушистый писец к нам пришел. Думал, ну вкусы разные, разные поколения, но это решаемо. А вот сегодня мы снова обсудили. Короче, вся моя жизнь полное дерьмо, а она страдалица, которая вынуждена терпеть и мучиться. А все ради чего? Ради чего? Переспросил Женя. Ради любви, скривился Тим. Любви к деньгам, очевидно же. Она так и сказала? Нет, но других причин не вижу. Друзья проговорили до самой ночи. Тим то жаловался, то бодрился. Женя то винил во всем себя, то утешал друга. Неловкость и стыд никуда не делись, но откровенный разговор помог многое расставить по своим местам. Со временем общение окончательно наладилось. У Тима было полно своих дел. Запуск очередного потока, налоговые нюансы, бизнес-процессы. Да и дома не все было благополучно. Олька обзавелась кавалером. Требовалось проверить этот фрукт на наличие гнильцы. Среди охотников за богатыми супругами встречаются не только девочки, но и мальчики. А после пережитого фиаско с Лизой Тим стал весьма подозрителен. Женя старался лишний раз ни о чем не напоминать. Лиза много раз звонила, приезжала в кафе, пыталась поговорить. Евгений так и не понял, пыталась она вернуть Тимофея или решила завести новый роман с ним. В любом случае, он избегал общения. Во-первых, он по-прежнему не видел в ней женщину. Во-вторых, Тим был ему гораздо дороже. А в-третьих, о ее методах решения проблем в отношениях он уже знал, и они его не устраивали. В конце концов, она сдалась. А летом Тимофей познакомился с Таисией и окончательно выбросил из головы прошлое. «Вот и все», — подвел итоги Женя. «Я не горжусь всей этой историей, но вы же понимаете, что мне не за что было убивать Тимоху. Если бы наоборот, тогда возможно. Но это я был перед ним виноват. Я хоть и невольно, но разрушил его отношения. Не он мои, а я его. И это он мог бы злиться на меня. Но счастливый случай свел его с Стасей».